Вау, уши готовы были оглохнуть. Натали, приложив руки ко рту трубочкой, громко издавала радостный возглас и глядела на тесную толпу перед собой, затем поймала в воздухе цветную ленту. Вот еще один год наступил. Задрав голову и посмотрев на мириады звезд в ночном небе, она продолжила орать. Вау! В микрорайонах Бруклина многие семьи украсили свои дворы разноцветными огоньками. Несмотря на полночь, наблюдалось немало взрослых и детей, отмечавших праздник. Хит Леджер и Мишель Уильямс шли по дороге, весело общаясь. Первый вдруг произнес: «Как насчет выбрать дату свадьбы?» Мишель, застигнутая врасплох, остановилась и с изумленным видом спросила: «Хочешь сыграть свадьбу?» Леджер уже без каких-либо колебаний закивал головой. «Ага, хочу увидеть тебя в свадебном платье». В это же время Майкл Питт и Джейми Батчерт гуляли по широкому Бродвею посреди шумной толпы, окруженные праздничной атмосферой. Майкл не мог сдержать бурлившую в его сердце любовь и все думал о том, что у Яна появилась дочь. «Джейми, выходи за меня», — невольно произнес он. Приятно удивленная Джейми взялась за рот, но затем помрачнела. «И это, по-твоему, предложение? Где кольцо?» Майкл тут же напрягся. «Боже, и почему он не посоветовался с Яном, а вместо этого так беспечно сделал предложение? И как теперь быть?» «Погоди», — вспомнив, что в Лос-Анджелесе еще не наступил Новый год, Майкл быстро достал мобильник и совершил один экстренный звонок. Он под взором Джейми закричал: «Ян, у меня тут одна проблемка. Ушко для открывания консервной банки». Убрав телефон, он схватил свою девушку за руку и повел ее за собой, повторяя про себя речь, которую ему подсказал Ван Ян. «Раньше я был очень беден, настолько беден, что приходилось спать в парке и воровать хлеб. Сейчас у меня достаточно денег, чтобы купить кольцо с бриллиантом. Но ты вызываешь во мне чувство, словно мы всегда были вместе. Ты согласна сперва принять это кольцо в виде открывашки и быть со мной до самого кольца с бриллиантом? Настоящее кольцо, так или иначе, придется купить». 3, 2, 1. С Новым годом! Наступил 2006 год. Бум! Как только завершился оглушительный отсчет времени, темное небо над Лас-Вегасом озарилось фейерверками, красочный узорчатый салют слепил глаза. Бум! Находившиеся в оживленной толпе Джошуа и Алексис, держась за руки, любовались красотой в небе. Он повернул голову и посмотрел на нее. «Такая милая, такая очаровательная. Ничто не предопределено. Действуй сам». Его внезапно захватило жгучее желание сделать предложение. «Алекс». Алексис повернулась к нему и с улыбкой спросила: «Что?» Джошуа, улыбнувшись, сказал: «Ха-ха, ты очень красивая». Из него вырвались совсем не те слова, которые хотелось сказать, потому что он вдруг вспомнил, что с Лас-Вегасом его связывают не самые приятные моменты. «Все-таки лучше сперва посоветоваться с Яном, этот парень знает толк в любви. Мы женимся». Подобные слова раздавались по всей Северной Америке. Как-никак сам Новый год являлся популярным временем для того, чтобы сделать предложение, а по сравнению с прошлым годом стал еще популярнее благодаря 500 дням лета. На сеансе же этого фильма зрители в новогодний момент сталкивались с неголливудской концовкой, многие в мгновение ока расстраивались и решали по возвращении домой закидать картину гнилыми помидорами. Также было немало тех, кто думал: «Пощадите Яна из уважения к Светлячку, это действительно хорошее кино». Отныне, вспоминая, какие события в киноиндустрии и социальные явления были в 2005 году, никто не мог не упомянуть потрясшего весь мир Светлячка, эту мощнейшую со времен Титаника бомбу, эту мощнейшую со времен инопланетянина научно-фантастическую бомбу. Получаемые одна за другим награды говорили о том, что фильм оставит глубокий след в истории кино. Уже наступил 1 января 2006 года, все окончательно определилось. Список студий с наибольшим бокс-офисом за год, годовой рейтинг кассовых фильмов, и везде вырисовывались исторические моменты. Ура, ура, ура! В просторной, праздничной обставленной гостиной Ван Ян и Джессика, сидя на диване, увидев по телевизору, как опустился хрустальный шар на Таймс-сквер, радостно закричали, следом поцеловались и произнесли: «С Новым годом!» Недавно покормленная молоком Хоуп находилась на руках у матери и в данный момент тоже слегка улыбалась, словно праздновала Новый год. Ван Ян, поглаживая ее личико, обратился к Джессике: «Я должен сказать спасибо». «За что?» — ухмыльнулась Джессика. Ван Ян нежно приобнял ее за талию, заключив в свои объятия жену с дочкой, и с улыбкой искренне сказал: «Если кто-то меня спросит, какое мое самое главное достижение в прошлом году, то я, конечно, отвечу, что этот ангелочек, это ты доставила его к нам, спасибо, спасибо тебе за все». Джессика слегка облокотилась о его плечо, посмотрела на очаровательную улыбку дочери и почувствовала себя настолько счастливой, что практически потеряла дар речи, как вдруг ей вспомнился экстренный звонок Майкла Питта. Она прошептала: «Умеешь ты лить мед в уши». Ван Ян с чмокающим звуком поцеловал ее волосы и улыбнулся. «Значит, тебе нравится?» Джессика обнажила зубы в улыбке и подмигнула. «Не так уж сильно раздражает». Двое людей долго ласкались и ворковали, после чего сделали несколько новогодних снимков. Например, были фото с каждым родителем, целующим Хоуп в щеку. Цифровой фотоаппарат запечатлел прекрасные моменты. Семья не ходила гулять в новогоднюю ночь, потому что надо было заботиться о Хоуп. В настоящее время приходилось кормить ее молоком каждые 3 часа. После кормления она проявляла некоторую активность, потом требовалось укладывать ее спать. Ван Ян и Джессика пока не думали нанимать няню и не хотели слишком досаждать своим родителям и уж тем более не готовы были доверить своим ассистентам присматривать за ребенком. Они собирались лично выполнять родительский долг. Вандерфхоси Армс Вилл Холт Йоуга Тангтикхт. Интересно, чьи руки будут крепко обнимать тебя? Хаоп лежала в кроватке в приятной детской комнате, а рядом на стульях сидели Ван Ян и Джессика. Первый тихо и неторопливо играл на гитаре, напевая в хатаре «Йоудаинг неф ярес еве». Когда он допел одну строчку, Джессика следом ласковым голосом запела «Вхен и тес икс отстлытвил ве отслоцк хат никхт». Когда пробьет 12 ночи, двое людей пели, чувственно переглядываясь. Ван Ян продолжал с улыбкой петь «Вилцоминг инхе неф яр», приглашая в предновогодний вечер «Неф ярес еве», подпевала Джессика «Майби и эмц разыто суппасе». И да и вербетхи о ней ее учесе. Может, я сошла с ума, надеясь, что буду единственной, кого ты выберешь, аутов пхетхаусант инвитатион с ее урицей вет. Из 1000 приглашений, которые ты получил, под звуки нежного пения и звонкой гитары Хаук постепенно закрыла глаза и погрузилась в сладкий сон. Глава 435. Двойной чемпион года. Дождь лил как из ведра. Небо над посадиной в округе Лос-Анджелес было затянуто черными тучами. Ливень и ураган вторглись в этот обычно солнечный, позитивный город. Казалось, будто его постигла кара небесная. На календаре было 2 января 2006 года, сегодня проводился ежегодный, уже 117-краткий парад роз, или, как его называли, турнир роз. Сегодня он проводился не в первый день нового года, потому что, согласно традиции, если Новый год выпадает на воскресенье, то парад переносится на понедельник. Впервые такая ситуация произошла на третьем параде в 1893 году. Существовала местная легенда. Между турниром и Богом есть соглашение. Мы никогда не устраиваем шествие в воскресенье, а он никогда не устраивает дождь во время турнира роз. Однако официальная версия ассоциации турниров роз гласила, чтобы не мешать воскресным церковным службам из-за привязанных возле церкви лошадей, решено перенести турнир на понедельник. Теперь, похоже, легенда оказалась лишь красивым вымыслом. Ранее по прогнозу погоды передавали, что в посадине будет ветер со скоростью 72 км в час и 130 мм дождевых осадков. К несчастью, прогноз оказался точным, и хотя ассоциация не отменила турнир и шествие проходило в назначенное время, ужасная погода портила всю обстановку. В данный момент десятки красивых передвижных платформ со всего мира и разных уголков Америки, американские оркестры и конные ансамбли, невзирая на сильный дождь, совершали шествие. На трибунах и в зонах для туристов, располагавшихся по обеим сторонам Колорадского бульвара, присутствовало мало зрителей, что совершенно отличалось от многолюдности былых лет. Всех с Новым годом! Текущая королева роз Камиль Кларк, находясь на неторопливо передвигавшейся королевской платформе, с широкой улыбкой на лице приветственно махала рукой, на ней было роскошное белое платье, на голове блестела корона. Турнир являлся одним из важнейших и традиционных мероприятий во время празднования Нового года в США, и избраться королевой роз – это, естественно, весьма почетное и радостное событие. Но Камиль не могла не грустить про себя. С 1955 года по 2005 краткое, в течение 50 лет, все было превосходно, а на 51 и краткое год не повезло именно ей. Столько месяцев ожидания, и тут такое. Она вытерла с лица капли дождя и, несмотря на дискомфорт от прилипавшей к телу одежды, продолжила махать рукой. Всех с Новым годом! Вероятно, ее кумир волшебный юноша не придет на парад. Обидно. Окружавшие ее 6 принцесс роз, тоже испытывая одновременно радость и грусть, медленно махали руками туристам, одетым в дождевики или стоявшим с открытыми зонтами. Счастливого Нового года! Вау! Вон та платформа от Оклахомы очень красивая. Стоявший в дождевике возле дороги Джошуа непрерывно нажимал на цифровой фотоаппарат, направив объектив на проезжавшую мимо платформу со звездой символом Оклахомы, выполненную в ковбойском стиле. Алексис рядом кивнула, согласившись. Довольно необычный вид. Хауп, малышка, смотри, платформа от China Airlines. Ух ты! Возбужденным голосом промолвил Ван Ян. Показалась платформа от авиакомпании China Airlines в виде драконьей лодки, на которой находились артисты в национальных костюмах. Одни пели и танцевали, другие били в барабаны, третьи гребли. Драконья чешуя на корпусе лодки была детально прорисована и разукрашена золотыми украшениями, сверху свисали бумажные фонари разных размеров. Вся платформа у основания была завалена красными, белыми, синими свежими розами. Вздернутая драконья голова выглядела весьма величественно. Лепота. Громко восторгался Ван Ян. Рядом Джессика, державшая на руках дочь, тоже восхищалась. Завораживает. Хауп, быстрее смотри. Хотя большой жидкокристаллический телевизор находился недалеко, Хауп сейчас еще не могла все отчетливо разглядеть. На самом деле ей очень хотелось спать, но два дружеских голоса без конца окружали ее. Драконья лодка. Ван Ян поучил дочь нескольким словам и продолжил любоваться следующей платформой, но, слыша шум дождя, доносившийся с улицы, и наблюдая пасмурную обстановку на параде, он едва заметно покачал головой. Обидно. И почему в этом году пошел дождь? И только в этом году, вымолвила Джессика с досадливым видом. Двое людей за столько лет своей жизни впервые столкнулись с такой погодой. Еще несколько дней назад они в приподнятом настроении планировали вместе с Хауп посетить парад, а сегодня вынуждены были остаться дома и смотреть прямую трансляцию по телевизору. Если бы это произошло до рождения Хауп, Ван Ян первым бы побежал в посадину повеселиться. Только подумать, в течение 50 лет не было никогда дождя, а в 2006 году хлынул ливень. Неужели это не уникальный случай? Он бы не стал надевать дождевик или брать с собой зонт, а мокнул бы под дождем, любуясь парадом, а потом, воодушевленный зрелищными платформами, в порыве эмоций стал бы танцевать, как героев, поющих под дождем. Вот было бы здорово. Но с появлением ребенка многое изменилось, слово «семья» обрело более глубокий смысл. Ван Ян задумчиво пробормотал. Через пару дней Роузбоул. Ежегодно во время новогодних каникул проходили 4 крупных матча между университетскими командами по американскому футболу. Роузбоул, Росебоул, Фиестабоул, Фиестабоул, Шугарбоул, Сугарбоул и Оранжбоул, Орангебоул. В этом году в матче Роузбоул участвовали длиннорогие из Техасского университета и трояны из Южно-Калифорнийского университета. Роузбоул служил игрой национального чемпионата БЦС в сезоне 2005-2006 и был запланирован на вечер 4 января. Длиннорогие и трояны являлись единственными двумя непобежденными командами в текущем сезоне в дивизионе ИА Национальной ассоциации студенческого спорта, НЦА. Первые были прошлогодними победителями Роузбоула и чемпионами конференции Биг 12. Вторые же были чемпионами конференции ПАЦ 10. Намечалось мощное противостояние. Насколько интересен этот матч, футбольные аналитики говорили. Южно-Калифорнийский университет находится в лучшей форме за всю историю своего существования, а также говорили, у Техасского университета есть все шансы одержать победу в матче. В глазах СМИ и общественности это было самое ожидаемое и самое эпическое противостояние за всю историю студенческого американского футбола. Этот Роузбоул в последние дни стал одной из главных тем обсуждения, его телевизионный рейтинг наверняка установит исторический максимум. Предполагалось, что прямой эфир посмотрит более 20 миллионов человек. Ван Яна нельзя было назвать заядлым поклонником американского футбола. Если бы у футбола и баскетбола были одинаково важные матчи, проходящие в одно время, он бы выбрал баскетбол, но это не значило, что его не интересовал футбол. Напротив, в свободное время он болел за Южно-Калифорнийский университет, когда были какие-то важные игры. Команда УСЦ действительно была очень сильна в американском футболе и участвовала в Роузбоуле больше, чем кто-либо другой, а точнее 28 раз, из которых 21 раз одерживала победу. На втором месте был Мичиганский университет, который участвовал всего лишь 19 раз и имел 7 побед. Через два дня в Посадине будет проведен 29-краткая Роузбоул, и эту игру Ван Ян не пропустит. Он с Джессикой пойдет туда вне зависимости от того, будет ли дождь, потому что они не планировали брать с собой маленького ребенка, которому не исполнилось и месяца, на стадион Роузбоул, где непременно будет царить сумасшедшая атмосфера. В этот день за Хоуп присмотрит миссис Ван, а Ван Ян собирался позвать Нэнси и еще нескольких близких друзей на совместный просмотр матча. «А что если бы наша Flame Films участвовала в параде роз?» — вдруг с интересом произнес Ван Ян, наблюдая по телевизору, как пышные платформы проезжают друг за другом. Джессика нахмурилась, показывая неодобрение. «ГМЭ, не знаю, какая от этого польза для Flame Films, не совсем понимаю». Ван Ян ненадолго призадумался, и то спонтанное желание погасло в нем. Он покачал головой, с улыбкой сказав: «Не, лучше все-таки вложить деньги в независимый фильм». Джессика, слабо улыбнувшись, кивнула: «Ага, мне тоже кажется, что передвижная платформа – слишком большая роскошь. Эти цветочные платформы вовсе не были дешевыми. Стоимость красивой, оригинальной платформы, начиная с дизайна и заканчивая самим производством, достигала нескольких сотен тысяч долларов, а порой даже составляла более 1 миллиона. Причем эта платформа пройдет только один раз на параде и больше уже никогда не пригодится. Тем не менее, если бы Flame Films приняла участие в параде, чтобы отпраздновать Новый год и успехи за прошедший год, ни СМИ, ни другие киностудии, ни киноманы, никто бы не посчитал это расточительством и глупым, смехотворным решением. Они бы даже, наверное, поддержали это решение. Североамериканская киноиндустрия в 2005 году, подобно текущему турниру роз, попала под ливень, которого не было вот уже несколько десятилетий. Топ-дистрибьюторов по доле рынка за год неожиданно возглавила независимая кинокомпания. Кто это? Не Флини, DreamWorks, Dimension, Lionsgate? Конечно же, нет. На чемпионском троне спокойно восседал новый король по имени Flame Films. С 1 января прошлого года по 31 декабря, за 365 дней, Flame Films выпустила в прокат в общей сложности 9 фильмов, 7 новинок. «Мистер Хьюз 2», получивший 3 золотые статуэтки «Оскар», в итоге заработал 133 миллиона в североамериканском прокате и 256 в мировом, а в 2005 году он принес Flame 41,51 миллиона в североамериканском прокате. «Столкновение», тоже имевшие 3 золотые статуэтки, заработало 62,31 миллиона в Северной Америке и 109 миллионов в мире. В 2005 году его североамериканские сборы составили 31,05 миллиона. Касаемо этих двух фильмов, Flame Films, несомненно, являлась победителем, их кассовые сборы укладывались в рамки поставленных целей, а новинки этого года еще больше удивили и порадовали. «Кунг-фу Панда», установившая моду на мультфильмы про кунг-фу, в конечном счете заработала 229 миллионов в Северной Америке и 603 миллиона в мире. Потрясший весь мир «Светлячок» заработал 650 миллионов в Северной Америке, 1,167 миллиарда за рубежом и 1,817 миллиарда в мире. «Особо опасен», возродивший Джона Ву, заработал 126 миллионов в Северной Америке и 321 миллион в мире. «Сохранивший сексуальность шаг вперед 2 заработал 80-13 миллионов в Северной Америке и 32-79 миллиона за рубежом, где еще не завершился прокат. «Пила 3», послужившая окончанием первой трилогии, уже была снята с североамериканского проката и заработала 113 миллионов, а на зарубежном рынке все еще продолжался показ. На данный момент мировые сборы составляли 184,6 миллиона, существовал высокий шанс преодолеть отметку в 200 миллионов. С наступлением декабря «Горбатая гора» принесла 16,55 миллиона. 500 дней лета за 9 дней проката собрали сумасшедшие 142 миллиона. На переходной неделе с 30 декабря по 5 января 500 дней лета, ввиду значительного преимущества на данный момент, непременно станут второй раз подряд лидером недели, а это значило, что Flame Films в течение года, имея при себе 9 фильмов, 12 раз завоевывала лидерство недели в североамериканском прокате, что составляло 23% от 52 недель. Более того, компания обчистила Северную Америку на 1,45 миллиарда долларов. Максимальные сборы одного фильма составили 650 миллионов. Средняя прибыль каждого фильма – 161,1 миллиона. Средняя прибыль каждой новинки – 196,7 миллиона. Без учета маркетинговых и дистрибьюторских расходов, общие производственные затраты новинок Flame Films составили 465 миллионов, а их общие кассовые сборы в одной только Северной Америке – 1,377 миллиарда. В мире же – более 3,2 миллиарда. Немыслимо. Успехи Flame Films за 2004 год и так уже шокировали весь мир, но в 2005 году компания совершила еще более безумный рывок. Она с абсолютным преимуществом стала чемпионом года, завладев 15,2% рынка. В 2005 году суммарный североамериканский бокс-офис составил 9,524 миллиарда долларов, Warner Bros. Заняла второе место с 1,18 миллиарда и 12,3% рынка. На третьем месте была 20-я Century Fox с 1,15 миллиарда и 12% рынка. На четвертом месте – Universal с 960 миллионами и 10% рынка. На пятом – Disney, Buena с 9,5%. На шестом – Sony Columbia с 9,5%. На седьмом – Paramount с 9%. На восьмом – DreamWorks с 5,2%. На девятом – Neflini с 4,4%. На десятом – Lionsgate с 2,9%. Паранормальное явление 3, заработавшее 108 миллионов в североамериканском прокате, стало самой кассовой картиной компании. С 11 го по 16 и места разместились соответственно Dimension с 1,7%, Miramax с 1,7%, Metro-Goldwyn-Mayer с 1,7%, Warner Independent с 0,9%, Fatsus Features с 0,8%, Fox Searchlight с 0,8%. Будь то традиционные крупные студии с давней историей и поддержкой огромных медиаконгломератов или независимые кинокомпании с оригинальными бизнес-идеями и стратегиями, все они в 2005 году проиграли компании с горящими мотыльком и бабочкой, причем проиграли с таким большим разрывом, что невозможно было как-либо оправдаться. Flame Films, с тех пор как в 1999 году с трудом был выпущен первый фильм классный мюзикл, менее чем за 7 лет красивым и волшебным образом взобралась на вершину североамериканского кинорынка и стала не одной из, а самой успешной независимой кинокомпанией в истории. А в 2005 году 10 самыми кассовыми фильмами в Северной Америке стали: 1. Светлячок, 650 миллионов долларов, продано 100 миллионов билетов, согласно средней стоимости билета, дистрибьютор, Flame Films. 2. Звездные войны, эпизод 3, месть ситхов, 380 миллионов, 58-95 миллиона билетов, дистрибьютор, 20-я Century Fox. 3. Гарри Поттер и Кубок Огня, 277 миллионов, 42-95 миллиона билетов, Warner Bros. 4. Война миров, 234 миллиона, Paramount. 5. Кунг-фу панда, 229 миллионов, Flame Films. 6. Хроники Нарнии, Лев, Колдунья и Волшебный шкаф, 225 миллионов, Walt Disney. 7. Чарли и Шоколадная фабрика, 206 миллионов, Warner Bros. 8. Мадагаскар, 193 миллиона, DreamWorks. 9. Незваные гости, 191 миллион, Neflini. 10. Мистер и Миссис Смит, 177 миллионов, 20-я Century Fox. В топ-10 Flame Films, Warner Bros. И 20-я Century Fox имели по два фильма, а чемпионом 2005 года по североамериканским сборам являлся «Светлячок», и чемпионом 2005 года по мировым сборам тоже стал «Светлячок». Это был лучший результат в профессиональной карьере волшебного малыша Ван Яна. Прошлый его рекорд – это третье место по североамериканским сборам и четвертое место по мировым сборам. А сейчас он махом добился абсолютного успеха в двух категориях и вместе с Flame Films стал двойным чемпионом года. Он вызвал мировую помешанность на «Светлячке», погрузил радушных азиатских фанатов в безумство. Его тяжелая травма и кома заставили весь мир волноваться в течение недели. У него с женой появился первый ребенок. Его 500 дней лета продолжали пользоваться популярностью. Ян плюс Flame равно победа. Yahoo Entertainment. Господство Flame Films объяснимо. Все дело в непревзойденных способностях волшебного юноши, Sina Entertainment. Будущая медиа-империя обретает форму. Flame уже штурмует кино. Wall Street Journal. Чего же в 2006 году добьется Flame? Los Angeles Times. Миф в реальности. Исполнилась вековая мечта независимого кино. New York Times. Сложно оценить состояние Ван Яна. Самый молодой миллиардер властвует в сфере развлечений и в сфере, Forbes, Сан-Франциско Chronicle, Washington Post, Toronto Star. Круто. Оказывается, Flame Films на первом месте по сборам за прошлый год. Невероятно. Изумлялся Брюс Г. Когда эта шокирующая новость быстро разлетелась по интернету, ярые поклонники Flame закричали и запрыгали от радости. Это и впрямь счастливый Новый год. Они массово оставляли слова поддержки на официальном сайте и выражали свои пожелания на 2006 год. Мумбык 6 написал: «Уже давно жду ледниковый период 3, быстрее выпускайте». Риэск с досадой написал: «У Flame в этом году, похоже, не намечается никаких блокбастеров, и волшебный юноша не снимет ничего нового. Видимо, стать второй раз подряд чемпионом года не суждено». Кристионос написал: «Молодцы, хорошенько наваляли зазнавшимся студиям, уж теперь-то они не посмеют снимать дерьмо». Йотьотен Иксен написал: «В этом году из 6 новых фильмов Flame Films я больше всего жду Rush 2, первая часть получилась просто сумасшедшей. Второго такого фильма про гонки не сыскать». Вилдалы написала: «Хочу посмотреть «Мамма Мия». Интересно, Мерил Стрип будет танцевать?» Ерица вздыхал: «Хоть и радует тот факт, что Flame и волшебный юноша стали чемпионами, я фанат, но в этом году у волшебного юноши ведь не выходит никаких новинок. Когда можно будет увидеть «Я, легенда»? Прежде всего желаю светлячку победы на Оскаре». Паутэ написал: «Я покажусь немного эгоистичным, но надеюсь, что волшебный юноша, став отцом, не остановится и в скором времени снимет новое кино». Помимо того, что СМИ и фанаты Flame восторгались чудом, они также гадали, не расслабится ли корпорация после столь огромного успеха в своей основной сфере деятельности, в кино. Какую дальше сферу они будут осваивать? Музыку, игры? Многие фанаты твердили: «Надеюсь, это будет музыка, надеюсь, Flame выпустит хотя бы несколько хороших альбомов». Огромное спасибо всем, кто поддерживал Flame Films в прошлом году. Благодаря вашему доверию и радушию, мы совершили это невероятное чудо. На официальном сайте пресс-секретарь Flame Films Фиона Хассан выразила фанатам искреннюю благодарность, как обычно, не используя слишком сухой, официальный тон. Она также заявила: «Flame Films не остановится на текущих достижениях и не будет расслабляться. Мы продолжим трудиться в 2006 году. Мы и дальше будем предъявлять строгие требования к качеству наших фильмов. Для нас главная цель – удовлетворить зрителей. Ожидайте классных новинок и классных сиквелов». А на 2006 год Flame Films уже утвердила 6 новых работ для широкого проката. Анимационная комедия «Ледниковый период 3», комедия с рейтингом R «Похмелье 3», экранизация классического комедийного мюзикла «Мамма Мия», попкорновый боевик «Rush 2», хоррор с рейтингом R «Пила 4», драматический триллер «Престиж». Покрытое тучами небо постепенно прояснилось, дождь прекратился, и выглянуло солнце. Глава 436. Главная знаменитость. Волшебный юноша, он лично приехал поболеть за троянов, похоже, у него отличное настроение. В окутанной сумерками посаде не толпы болельщиков и туристов окружали стадион Роузбоул, способный вместить в себя 94 000 зрителей. Вокруг были временно сооружены различные развлекательные и торговые объекты, царила веселая новогодняя атмосфера. Внутри же стадиона все места уже были заняты, издалека виднелись темно-красные пятна устцы и ярко-оранжевые пятна ута. 94 000 зрителей криками поддерживали любимые команды, всюду без конца сверкали белые вспышки фотоаппаратов. Канал АПЦ в прямом эфире транслировал матч Роузбоул. По огромному темно-зеленому полю носились игроки обеих команд. Нападающая команда Устс продвигалась вперед, обороняющаяся команда Ута всячески старалась остановить атаку. В данный момент возникла тупиковая ситуация, требующая совещания между судьями, поэтому камера пока переключилась на зрителей. На экранах телевизоров появился Ван Ян в темно-красной футболке, он на чем-то увлеченно общался с рядом сидящей молодой красавицей в бейсболке Устс. У красавицы была обворожительная улыбка, но это была не Джессика. «Что за дела? Вау, вау, вау! Кто эта красивая мадам?» Изумленным и возбужденным тоном произнес комментатор Тодд Харрис. Кит Джексон подтрунивал: «Он ведь в курсе, что матч транслируется в прямом эфире по всей Америке». Легендарный квотербек Дэн Фаутс, включенный в зал славы Национальной футбольной лиги, НФЛ, посмеялся: «Ай-яй-яй, Ян!» Холли Роу захохотала: «Неужели волшебный юноша так открыто устроил свидание с красавицей?» Смотревшие прямой эфир фанаты напряглись. Невозможно. Не успели комментаторы что-либо еще сказать, как камера резко отдалилась. ПФФ. Раздраженно зафыркали фанаты. Проклятые границы кадра, оказывается, Джессика тоже сидела рядом. Кроме того, присутствовали Джошуа и Алексис. С первого взгляда стало понятно, что компания людей пришла вместе. Но кто та красавица? Она играла в каком-то фильме. Ой, не обознался, действительно Ван Ян. Слова кита Джексона вызвали смех у других комментаторов. Им, конечно же, не требовалось представлять Ван Яна. Кто в Америке не знал его? Камера переключилась на поле, команда Устс заработала очки, обе стороны готовились продолжать игру. Затем камера переключилась обратно на Ван Яна в зрительской зоне. Было видно, как он поаплодировал, скрестил руки на груди и, наклонив голову, что-то с улыбкой сказал Джессике. «Волшебный юноша не собирается уезжать домой расстроенным», – произнес Тодд Харрис. Дэн Фаутс пошутил. «Если молодежь из Южно-Калифорнийского университета хочет, чтобы их чемпионская история появилась на больших экранах, она должна поднапрячься». На протяжении всего вечера, каждый раз, как камера переключалась на зрительскую зону, не обходилось без кадра с Ван Яном, и четверо комментаторов вставляли свое слово. «Ван Ян, снова. Думаешь, в скольких номинациях Оскара он выиграет в этом году? Его новые фильмы опять победят? Ага, мой ребенок фанатеет по нему. Ха-ха. Это главная знаменитость, занявшая первое место в списке 10 самых популярных личностей 2005 года по версии журнала Time. По-видимому, сохранит свою популярность и в 2006 году. А в рейтинге 100 самых влиятельных личностей 2005 года, который Time опубликует в апреле, он непременно достигнет новой высоты. Сегодняшний матч оказался весьма зрелищным и ожесточенным и не подвел ожидания СМИ и народа. Все зрители наслаждались величайшим противостоянием в истории американского футболанца. Пока стадион бешено орал, трояны обошли длиннорогих со счетом 38-26. До окончания игры оставалось 120 секунд. Все болельщики Устс уже праздновали предстоящую победу. Команда Ута могла обогнать соперника, только если сделает как минимум 2 тачдауна. Неужели победитель уже заранее определился? Винс Янг, опять Йоунг, а во, невероятно, он выполнил тачдаун. Стадион Роузбоул почти в одно мгновение весь забурлил. Четверо комментаторов канала АПЦ, преисполненные эмоций, надрывали глотки. На их глазах происходило чудо. Благодаря невообразимым действиям квотербика Винсента Инга команда Ута сделала 2 тачдауна и заработала 13 очков. 6 очков за каждый тачдаун и 1 экстрапоинт, после чего обошла Уст со счетом 39-38, а второй тачдаун в последние 19 секунд опять выполнил лично Винсент Янг. Более 90 тысяч зрителей уже давно стояло на ногах, болельщики Уст выглядели растерянными, болельщики Ута сотрясали воздух своим ревом. Далее команда Ута выбрала двухочковую попытку с 3 ярдов и снова кинулась в бой. Янг, Янг, Янг, Янг, и снова Винс Янг. Комментаторы готовы были расплакаться от возбуждения. Чудо продолжалось. Винсент Янг успешно заработал 2 очка. До окончания матча оставалось 8 секунд. Команда Ута лидировала со счетом 41-38. Кит Джексон бешено орал. Сегодня он, волшебный юноша. Времени недостаточно. После того, как стадион разразился оглушительными криками поддержки, длиннорогие под волшебным предводительством Винсента Инга потрясающим образом переломили ход игры в последние 120 секунд, сократив отставание в 12 очков и обойдя троянов на 3 очка, и защитили титул чемпиона Роузбола. «Лучшая команда! Лучшая команда!» Самозабвенно орали покрасневшие от избытка эмоций болельщики Ута, что также было насмешкой в адрес соперника, потому что перед игрой двое футбольных аналитиков со спортивного канала ESPN, Марк Мэй и Кирк Голдсбери, выбирая лучшие студенческие команды по американскому футболу за последние 50 лет, поставили троянов Устс на второе место. Также многие болельщики Ута выкрикивали «Волшебный юноша! Волшебный юноша!» Это была похвала для Винсента Инга и позор для Устс. В небе над стадионом посыпался дождь из конфетти, все члены команды Ута радостно скакали по полю и обнимались. В такой ситуации болельщикам Устс нечего было сказать в ответ, как прошел парад роз в этом году. Сначала ливень, которого не было 50 лет, теперь вот это. Вот эта игра. Ван Ян держался обеими руками за голову, и хотя ему было грустно, он все-таки восхищался этим легендарным противостоянием. Он обратился к своим. Не бывает побед без поражений. Никогда не знаешь, что случится в следующую секунду. Нэнси, нахмурившись, вздохнула. Но сейчас все равно обидно. Джошуа пребывал в диком возбуждении. «О боже, это определенно одна из величайших игр». Будучи уроженкой Хьюстона, штат Техас, Алексис совсем не печалилась, от радости ее милое личико заливала улыбка. Она произнесла: «Это лучший футбольный матч, который я когда-либо видела». Джессика же, несмотря на то, что ребенком довольно долго прожила в Техасе и до сих пор умела говорить с техасским акцентом, не испытывала ни капли радости, а когда до ушей донеслись выкрики с волшебным юношей, все ее лицо напряглось. Как же ей хотелось отметелить этих людишек. «Черт!» – выругалась она. Знавший, на что она сердится, Ван Ян обнял ее за плечи и со слабой улыбкой сказал: «Кому нравится, когда его называют чужим прозвищем? Они придурки, а ведь потом они как ни в чем не бывало будут выкрикивать то же самое, только уже в мой адрес». После этих слов гнев Джессика заметно поубавился, она, глядя на его жизнерадостную улыбку, улыбнулась и закивала головой. «Обязательно будут, увидимся в следующем году», — вдруг закричал Джошуа. «Слабо еще раз вернуться на Роузбоул, идиоты». Алексис покосилась на него, Нэнси и остальные пожали плечами. Сходили с ума не только зрители на стадионе, но и телезрители по всей Америке. Лучшие моменты этого матча, включая те последние переломные 120 секунд, когда забили 15 очков, были быстро загружены на Ютубе и затем стремительно набрали кучу просмотров. Слова Кита Джексона «Сегодня он, волшебный юноша», стали вечной классикой в истории комментирования. Согласно данным компании Nielsen, рейтинг Роузбоул в этом году установил рекорд, составив 21,75%. Кроме того, на самой игре присутствовали 93 995 зрителей. 9 декабря 2004 года на игре НБА случился момент Тимака. Трейси Макгрэди, он же Тимак, за 35 секунд набрал 13 очков, благодаря чему его Хьюстон Рокетс совершили ошеломляющий перелом в игре и обошли Сан-Антонио Спёрс. Ямин из Хьюстон Рокетс тогда сказал: «Такое чудо бывает только раз в 100 лет». Теперь канал ESPN заявил, что Винсент Янг совершил чудо, которое бывает раз в 500 лет. Когда команда Ута вернулась в Техас с кубком Роузбоула и кубком БЦС, то, естественно, получила самый радушный прием, особенно ее самый ценный игрок Винсент Янг. Его родной Хьюстон незамедлительно принял решение сделать 4 января днем Винса Янга. Янг мгновенно обрел популярность по всей Америке, футбольная форма с его 10 почти молниеносно была раскуплена. Он вызвал настоящий ажиотаж. Владелец Хьюстон Рокетс Лесли Александр пригласил его посмотреть 12 числа домашнюю игру между Рокетс и Сакраменто Кингс, причем уступил ему свое зрительское место, центральное место в первом ряду прямо у игрового поля. Янг с детства являлся преданным болельщиком Рокетс и во время бешеных и приставучих расспросов журналистов говорил, что Тимак и Ямин – его любимые игроки в Рокетс. «Мне нравится, как Ямин ведет мяч. Он второй хьюстонский Оладжувон. У меня пока не было возможности пообщаться с Ямином, но надеюсь, такая возможность скоро появится, и надеюсь, мы подружимся. Желаю ему и Тимаку снова выиграть финал НБА». На вопрос журналистов, какие у него эмоции от того, что его в последние дни называют волшебным юношей, 22-летний Винсент Янг ответил: «Меня так уже давно называют, еще со времен старшей школы. Я уже привык, воспринимаю это как комплимент». Далее один журналист спросил: «Как относишься к Ван Яну?» Янг ответил: «Мне очень нравятся его фильмы, я, можно сказать, его фанат. Больше всего нравится «В погоне за счастьем», эта история постоянно меня мотивирует». Раньше при слове «Йоунг» у американцев первым делом непременно возникала ассоциация с Йоунг Ванкой, второй ассоциацией тоже был Ван Ян. Теперь первая ассоциация по-прежнему была такой же, однако вторая ассоциация у многих сменилась на Винса Йоунг. Это имя, несомненно, обрело немалую известность. Но волшебный юноша только один, и люди, вне зависимости от того, кого они поддерживали, не хотели возникновения путаницы, тем более фанаты Винсента Янга не считали, что он сможет присвоить или пошатнуть прозвище «волшебный юноша». Даже его самые ярые фанаты понимали, что это невозможно. Пускай в настоящее время он самый яркий спортсмен во всей Америке, сколько безумных чудес в его возрасте успел совершить волшебный юноша, и в скольких сферах деятельности, не сосчитать. Во всяком случае, в свое время он стал самым молодым оскароносным режиссером и, возможно, скоро это повторит. Поэтому все предпочитали называть Винсента Янга по-старому, вы, а не мы, Магитс Йоунг. Волшебный юноша так часто светился в кадре на АПЦ, что это побудило Винса Инга тоже быть в центре внимания, суеверно высказался один из болельщиков УСЦ. Это шуточное утверждение получило широкое распространение. Оказывается, это волшебный юноша, виновник проигрыша УСЦ. Что он наделал, что он наделал? А болельщик Дмитриус Б. подтрунивал. Уверен, история Винса Инга не попадет на большие экраны, даже рекламу с ним не снимут, потому что он обидел всех режиссеров. Уже завершился период с 30 декабря по 5 января, 500 дней лета на второй неделе проката успешно удержали недельное лидерство по кассовым сборам в Северной Америке. Фильм заработал в 3401 кинотеатре, плюс 51 кинотеатр, 65-54 миллиона, средняя прибыль составила 19270 долларов, бокс-офис просел на 42%. Общие североамериканские сборы с бешеной скоростью поднялись до 179 миллионов. Хроники Нарнии заняли второе место с 40-14 миллиона, в среднем 10-419 долларов, на третьем месте был Кинг-Конг с 37-32 миллиона, в среднем 10-290 долларов. У Горбатой горы на этой неделе прокат расширился до 332 кинотеатров, средняя прибыль в 25.004 доллара говорила об отсутствии ослабления. После добавления в копилку 8.3 миллиона общие сборы поднялись до 20.88 миллиона. Хотя фильм еще не вышел на зарубежный рынок, о нем уже громко говорили в разных уголках мира. В Гонконге «Горбатая гора» являлась горячей темой обсуждения. Это название даже постепенно стало синонимом гомосексуальности. 500 дней лета тоже горячо обсуждались в Гонконге. Инди-кино никогда не обходилось без внимания в Восточной Азии, а тут еще и фильм «Волшебного юноши». Причем звучали рекламные лозунги вроде «Взрывная любовная история от малыша Яна», «Секрет излечения после расставания от малыша Яна». Можно себе представить, какой интерес к фильму был у азиатских зрителей, однако до премьеры еще оставалось некоторое время. 500 дней лета станут новогодним подарком для материкового Китая, Гонконга и Тайваня, где выйдут в середине января. Как себя покажет малобюджетное независимое кино? Как себя покажет нетрадиционная романтическая комедия? Есть волшебный юноша, будут и сборы. А в Великобритании, Австралии и других странах фильм тоже мощно себя проявил в первую неделю, во вторую неделю уступил только двум блокбастерам, «Хроникам Нарнии» и «Кинг-Конгу». На данный момент зарубежные сборы уже составляли 81,47 миллиона. Далее территория проката будет постепенно расширяться, и аналитики прогнозировали, что зарубежные сборы без труда преодолеют отметку в 100 и даже 150 миллионов. Мы добьемся еще больших успехов. Так ранее, во время новогоднего корпоратива Flame Films, амбициозно заявил со сцены председатель правления Ван Ян, чем вызвал бурные аплодисменты у нескольких сотен сотрудников компании. Ни им, ни СМИ, ни киноманам не пришлось ждать слишком долго. В этот уикенд корпорация Flame Entertainment неожиданно объявила у себя на официальном сайте о намерении расширить свою дистрибьюторскую деятельность до мирового уровня. Сперва дистрибьюторская компания Flame будет учреждена во Франции, Бразилии и Сингапуре, где будет непосредственно отвечать за прокат фильмов Flame Films. Один дистрибьютор в Европе, один в Южной Америке, один в Азии. Деловые круги сразу разглядели планы Flame. Эта компания собиралась постепенно прибрать в свои руки зарубежный кинопрокат, чтобы больше не делить прибыль от кассовых сборов с зарубежными дистрибьюторами или продавать им права на прокат. Эти три филиала – первый шаг к осуществлению данного плана. Когда в трех странах наладится зрелая система маркетинга и проката и это будет приносить деньги, вероятно, следующим шагом станут Германия, Нидерланды, Италия, Аргентина. На всех рынках, на которые можно выйти, будет присутствовать Flame. Несмотря на то, что независимая кинокомпания одним махом открыла три зарубежных филиала, штурмуя три региона, это было вполне в духе безумной Flame. Это означало, что Flame начнет с нуля в этих странах, им придется учредить офисы, нанять сотрудников и тому подобное, но для влиятельной компании с деньгами это не проблема. Несколько эффективных менеджеров из дистрибьюторского отдела будут повышены до гендиректоров зарубежных филиалов, на новых должностях они, конечно, будут активно и охотно работать. Невмаркет слилась с Flame, Yahoo Entertainment. После одной новогодней новости последовала другая. Flame Entertainment успешно присоединила к себе всю Невмаркет Films. Основатель Flame Ван Ян, главный исполнительный директор Марк Стрэнг, соучредители Невмаркет Уильям Тейлер и Крис Болл вместе объявили эту новость. Обе стороны не раскрыли подробности цену сделки по слиянию, но можно было установить, что в кинохранилище «Флами» добавилось более 200 фильмов. В то же время высокопоставленные лица и ценные сотрудники «Невмаркет» перешли во «Флами». Насколько было известно, некоторые сотрудники при желании смогут отправиться работать в зарубежные филиалы, кто-то же попал под сокращение персонала. Несколько основных сотрудников публично выразили надежды на будущее. Уильям Тейлер радостно сказал: «Мы не лишимся традиции подходов «Невмаркет», потому что «Флами Филмс» уже придерживается всего этого. Это прекрасные перемены». Крис Болл тоже демонстрировал воодушевление. «Флами и «Невмаркет» – это идеальный сплав. Мы будто поженились и при этом никогда не разведемся. Кто следующий?» Эта новость подняла на уши киноиндустрию, потому что «Невмаркет» не считалась крохотной безызвестной компанией, к тому же у нее неплохо шли дела и не было каких-то серьезных проблем с финансами, а тут вдруг ее поглотили. Ничто не могло помешать «Флами» взобраться на еще более высокую вершину. И по-прежнему дела велись в сфере кино. Wall Street Journal, другие СМИ и фанаты «Флами», помимо потрясения, неизбежно испытали некоторое разочарование. Неужели это все? К настоящему времени «Флами» не демонстрировала никаких планов штурмовать музыкальную индустрию, вместо этого заявила на официальном сайте, что с нетерпением ждет кинофестиваля Sundance. Кто знает, преподнесет ли корпорация какие-то сюрпризы. Как бы то ни было, она, вероятно, все же подвергалась некоторому влиянию. На YouTube появлялось все больше пользователей, которые записывали для Ван Яна новые песни и перепевали старые песни, видимо, для того, чтобы привлечь внимание этой знаменитости. Одни ролики имели мало просмотров, другие же становились популярными. Постепенно подобралось 9 января, после многих дней паузы резко продолжился наградный сезон, потому что вот-вот должны были быть объявлены лауреаты 11-краткой премии Ассоциации кинокритиков вещательных компаний, ПФЦА, служащие одним из важных указателей для «Оскара». Также в этот день будут объявлены лауреаты 18-краткой премии Ассоциации кинокритиков Чикаго, СФЦА. Кто победит? Горбатая гора или Светлячок? Глава 437. Кому достанется? 24 декабря прошлого года были объявлены лауреаты 10-краткой премии Общества кинокритиков Флориды, ФФЦЦ. Горбатая гора выиграла в 4 номинациях. Лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучшая операторская работа. Филипп Сеймур Хоффман, Капоте и Риз Уизерспун, «Переступить черту», были признаны лучшими актерами. Зато главный фаворит «Светлячок» остался ни с чем. 30 декабря огласились лауреаты 3-краткой премии Ассоциации афроамериканских кинокритиков, АФЦА, «Горбатая гора», 4 место, и «Светлячок», 7 место, вошли в топ-10 фильмов года, «Суета и движение», 1 место, удостоились звания лучшего фильма. 3 января были объявлены результаты 40-я премии Общества кинокритиков Канзаса, КЦФЦЦ. Хоффман и Уизерспун вновь стали лучшими актерами. Мюнхен выиграл в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», а награда за «Лучший оригинальный сценарий» досталась «Доброй ночи и удачи». «Флами Филмс» покинула Канзас ни с чем. 7 января были объявлены результаты 40-краткой премии Национального общества кинокритиков, НСФЦА, «Лучшие фильмы», 1, «Капоте», 2, «Оправданная жестокость», 3, 2046, «Лучшие режиссеры», 1, «Дэвид Кроненберг», «Оправданная жестокость», 2, «Вонг Кар-вай», 2046, 3, «Беннет Миллер», «Капоте». Хоффман и Уизерспун в очередной раз получили награду за лучшую мужскую женскую роль. «Флами Филмс» вернулась с пустыми руками. 8 января прошло вручение 2-краткой премии Ассоциации кинокритиков Сент-Луиса, СЛКФЦА. «Флами Филмс» отыгралась за предыдущие поражения, «Горбатая гора» победила в следующих номинациях. Лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучшая мужская роль. «Светлячок» получил награду за лучшую операторскую работу и лучшие визуальные эффекты. «500 дней лета» тоже не остались без награды, добившись успеха в номинациях «Лучшая анимация», «Лучшая музыка», «Лучшая комедия». На данный момент в наградном сезоне самые популярные претенденты на звание лучших актеров, можно сказать, были на поверхности, однако ситуация с лучшим фильмом и лучшим режиссером по-прежнему была запутанная. Ван Ян завоевал такие режиссерские награды, как «ЛФЦА», «Спутник», «НФЦА», «СФФЦЦ», «ПФЦС», «ПФЦА», «Энкли» же имел «НБР», «НФЦ», «БСФЦ», «ДФВФЦ», «ЛВФЦС», «СИФЦА», «ФФЦЦ», «СЛКФЦА». а Стивен Спилберг скромно сжимал в руках кубки в овце, КЦ и ФЦЦ и казался темной лошадкой, которая может выстрелить в любой момент. Но в действительности из 180 с лишним премий кинокритиков большинство являлось мелкой рыбешкой, среди которой премия Ассоциации кинокритиков вещательных компаний, ФЦА, имела короткую, всего лишь 11-летнюю историю и была намного моложе 31 и краткой премии ЛФЦ и 71 и краткой премии НФЦ. Впрочем, ее оскаровская совместимость в последние годы была самой высокой. ФЦА уже стала самым точным и дальновидным в мире ветроуказателем Оскара и вместе с премией Национального совета кинокритиков, НБР, и Золотым глобусом считалась одним из трех главных форпостов Оскара. Остальные премии кинокритиков не влияли на общую ситуацию, именно ФЦА определяла шансы на победу в различных номинациях Оскара в этом году. Энг Ли уже получил НБР, и если он заберет себе еще и ФЦА, тогда станет понятно, в чью пользу будут склоняться Золотой глобус и Оскар. Поэтому все внимание СМИ и общественности было приковано к предстоящему оглашению ФЦА. После веселых новогодних каникул Ван Ян вернулся к работе. С одной стороны, он был занят подготовкой к производству нового фильма «Я, легенда», с другой стороны, участвовал во всевозможных церемониях награждения. Конечно, несмотря на дела, он также проводил время со своим ангелочком и просыпался по ночам, заботясь об ангелочке. Он был одновременно уставшим и счастливым. Динь-динь-дон, динь-динь-дон. Находившийся в детской комнате Ван Ян взглянул на темень за окном, и изо рта вырвался длинный зевок, после чего он продолжил убаюкивать дочь на руках. Льется чудный звон, слышен смех со всех сторон, сани мчатся под уклон. Сумерки сменились новым днем, затем рассвет постепенно сменился закатом. Вечером 9 января конференц-центр Санта-Моница Цивитас-Аудиториум был полон звезд. Хотя церемония награждения ФЦА не транслировалась в прямом эфире и будет позже показана на канале Е. Тем не менее, ввиду статуса премии и прикованного к ней внимания, прибыло немало знаменитых номинантов и почетных гостей, в том числе Ван Ян с супругой, Хоффман, Леджер с супругой, Рассел Кроу, Риз Уизерспун, Натали Портман, Кира Найтли, Шарлиз Терон, Энг Ли, Джордж Клуни, Дакота Фаннинг, Хлоя Морец. Фотоаппараты папарацци работали на пределе. Лучшим молодым актером становится Фредди Хеймор, Чарли и Шоколадная фабрика. Церемония награждения ФЦА проводилась в формате вечернего банкета. Под непрекращающиеся звуки смеха, аплодисментов и благодарственных речей в оживленном банкетном зале одну за другой вручали награды. Лучший актер второго плана. Пол Джаматти, Нокдаун. Лучшие актрисы второго плана. Эми Адамс, Июньский жук, Мишель Уильямс, Горбатая гора. Лучшая песня. Хустлив Лов, Суета и движение. Далее победу в номинации «Лучшая молодая актриса» одержала Хлоя Морец. Благодаря потрясающему выступлению в «500 днях лета» она неожиданно обошла Дакоту Фаннинг, Эмму Уотсон и Джорджа Хинли. «Паранормальное явление 3. Светлячок. 500 дней лета». Ван Ян лично выбрал и поддержал Хлою, сделав из нее мегапопулярную детскую звезду, вдобавок относился к ней очень дружелюбно. Конечно же, она не могла не поблагодарить этого добряка. Спасибо волшебному юноше. Маленькая Хлоя в сопровождении старшего брата Тревора взошла на сцену за наградой. Счастливая и радостная, она, оказавшись под взорами бесчисленных пар глаз, испытала волнение и страх. После того, как была произнесена благодарность в адрес родителей и остальных членов семьи, она не смогла вспомнить заранее подготовленную речь, и еще хуже было то, что в зале присутствовал сам волшебный юноша. А она даже без подсказок взрослых сама понимала, насколько важным человеком является в ее жизни волшебный юноша. Она замямлила. Он интересный, милый, крутой. Зал тотчас же разразился смехом, Ван Ян и Джессика тоже смеялись, хлопая в ладоши, их развеселила речь Хлои. Видя, что сложилась неловкая ситуация, Тревор от ее лица произнес благодарственную речь, после чего брат с сестрой под бурные аплодисменты спустились со сцены. Награда за лучший саундтрек досталась «Переступить черту». Затем были лучшие композиторы. Ханс Циммер и Ян Кочмарек, «Светлячок». Лучшие сценаристы. Ларри Макмерти и Дайна Ассена, «Горбатая гора». Лучший телевизионный фильм. «На запад». Лучший семейный фильм. «Хроники Нарнии». Лучший документальный фильм. «Птицы 2». «Путешествие на край света», лучший анимационный полнометражный фильм, «Уоллес и Громит», «Проклятие кролика-оборотня», лучший фильм на иностранном языке, «Разборки в стиле кунг-фу», Китай-Гонконг. Филипп Сеймур Хоффман и Риз Уизерспун успешно подтвердили звание лучших актеров, а потому «Оскар» был им практически обеспечен. Далее в номинации «Лучший актерский состав» популярнейший «Светлячок» на удивление проиграл «Доброй ночи и удачи». Джессика, естественно, расстроилась. У «Золотого глобуса» и «Оскара» не было этой номинации, а ей так хотелось со сцены эмоционально заявить всему миру: «Спасибо режиссеру, но такой возможности уже не будет, разве что дождаться премии гильдии киноактеров 29 января, премии МТВ в июне». Ван Ян, отлично понимавший, что она чувствует, молча сжал ее руку и большим пальцем нежно провел по ладони. Она в последние дни много думала об этой награде и уже давно приготовила остроумную речь, однако теперь ее желание разбилось вдребезги. После того, как 40-летний девственник нанес поражение незваным гостям и 500 дням лета в номинации «Лучший комедийный фильм», на сегодняшней церемонии остались необъявленными еще две главные номинации – «Лучший режиссер» и «Лучший фильм». Раздались аплодисменты и приветственные возгласы. Почетная гостья Шарлиз Терон, в белом вечернем платье с открытыми плечами, с обаятельной улыбкой на лице и с конвертом в руке, грациозной походкой вышла сбоку на сцену. Она произнесла: «Сейчас будет объявлен лучший режиссер». 6 номинантов лучше всех проявили себя в прошлом году, руководя целыми съемочными группами. Итак, это Джордж Клуни, «Доброй ночи и удачи», Рон Ховард, «Нокдаун», Питер Джексон, «Кинг-Конг», Энкли, «Горбатая гора», Стивен Спилберг, «Мюнхены». Каждый раз, как она произносила чье-то имя, в банкетном зале раздавались горячие аплодисменты и крики. В конце она сказала: «Ван Ян, Светлячок». Зал тут же разразился громоподобными аплодисментами, которые стали самыми громкими за весь вечер. Многие, улыбаясь, уставились на Ван Яна. Натали молилась про себя: «Ян, Ян». Никому не хотелось, чтобы жюри ПФЦА установило двух победителей, и Шарлиз Терон тоже не хотелось. Она надеялась, что волшебный юноша победит, и надеялась, что сможет принести ему удачу. Сегодня из 6 номинантов присутствовали Джордж Клуни, Энкли, Спилберг и Ван Ян. В данный момент не у всех четверых было одинаковое выражение лица, трое скромно улыбались, и только Ван Ян, будто вспомнив что-то смешное, растянул улыбку до ушей. Кому достанется режиссерская награда ПФЦА, этот важный ветроуказатель Оскара, и лучшим режиссером становится. Шарлиз Терон развернула конверт, и ею овладело легкое волнение. То же самое касалось и зрителей в зале. Нечего и говорить о Джессике, для которой время словно остановилось, Натали же затаила дыхание. Между тем Шарлиз взглянула на конверт, и на ее лице тотчас же показалась еще более обворожительная, яркая улыбка. Она громко выкрикнула: «Ван Ян, Светлячок, вау!» Весь зал забурлил. Лицо Джессики залилось краской от возбуждения. Она невольно закричала: «Ура, Ян, это ты!» Ван Ян уже обнял ее и поцеловал в щеку. Окружающие хлопали в ладоши и приносили поздравления. Находившаяся неподалеку Натали встала и, радостно аплодируя, с улыбкой выкрикнула: «Ян, поздравляю!» Следом все как один повставали со своих мест. Клуни, Энкли и остальные не скупились на похвалу и поздравительные аплодисменты. Светлячок определенно заслуживал этих почестей. «Спасибо», — благодарил всех вокруг Ван Ян, легкой походкой направляясь к сцене. Разумеется, он был рад получить эту серьезную награду, но ему казалось, что после победы на ПФЦА ситуация с Оскаром только усложнится. Да и плевать, сейчас время веселиться и праздновать победу. Ван Ян вышел на центр сцены, легонько обнялся с Шарлиз и, видя, что она вытянула шею, подставляя щеку, приветственно поцеловал ее. «Поздравляю, Ян, Светлячок крут», — восторженно промолвила Шарлиз. Ван Ян принял из ее рук хрустальный кубок, поблагодарил ее, подошел к микрофону, посмотрел на усевшихся обратно зрителей и, подняв кубок вверх, с улыбкой сказал: «Спасибо, всем спасибо. Похоже, меня ждет золотое будущее. Ха-ха». Зал тут же разразился смехом. Кто-то громко хохотал, кто-то просто улыбался. Даже Дакота Фаннинг, Хлоя Морец, Эмма Уотсон и другие дети весело хихикали. Самый смешной и оскароносный режиссер всех времен становился все более комичным. Этим вечером лауреаты произносили короткую благодарственную речь и покидали сцену, но новоиспеченный лучший режиссер по-прежнему выступал в индивидуальном стиле волшебного юноши. Почти не демонстрируя никаких бурных эмоций, он превратил свою речь в разрывной стендап. В настоящий момент все присутствующие были увлечены его выступлением. На сегодняшней церемонии награждения не было жесткого контроля за временем, Поэтому если он решит говорить 10 минут, никто его не остановит. 3 года назад мне не дали эту награду, улыбаясь, продолжал Ван Ян, а в этом году вдруг дали. И что бы это значило? Недоумевающий тон и недоумевающее лицо Ван Яна вызвали смешки у зрителей и отдельные аплодисменты. Он продолжал. Кажется, я понял, что это значит. На самом деле они приглашали меня в качестве почетного гостя для оглашения победителя, но я решительно ответил. Нет, как умно они считают, что я подниму им рейтинги, поэтому, в общем, спасибо ассоциации за поддержку. Пока присутствующие смеялись, Ван Ян огляделся вокруг, на глаза попалась лишь мило улыбавшаяся Шарлиз Терон. Он, словно осененный, произнес, нет прямого эфира, и зачем я тогда треплю здесь языком? Ха-ха-ха, зал взорвался хохотом, увидев, что Ван Ян будто бы собирается уходить, а затем раздались аплодисменты со свистами. Простите, я слишком взволнован, слишком обрадован, вот и несу что попало. Взгляните на мое лицо, Ван Ян показал на свои щеки, которые медленно расплылись в широкой улыбке. Он обратился к публике. Вот так я выглядел в родильной палате. Доктор тогда рассердилась, она спросила, что тут смешного, у вас совсем нет совести, а я сказал, извините, я всегда такой, когда нервничаю. Следом раздался громкий хохот. Хит Леджер и Мишель Уильямс о чем-то со смехом перешептывались, Джессика смеялась с запрокинутой головой, хлопая в ладоши, и в следующий миг услышала от Ван Яна. К тому же в тот момент моя дочурка вот-вот должна была родиться, я правда был очень счастлив, люблю ее. Зрители тотчас же подарили поздравительные аплодисменты, Натали подняла высоко руку и показала ему большой палец. Рядом Кира Найтли вздыхала и мечтала про себя. Когда же и у нее появится шанс поработать с волшебным юношей? Давайте сперва договоримся. Если я сейчас от волнения вдруг упаду в обморок, кто сделает мне искусственное дыхание? Джессика Альба, Ван Ян бросил взгляд на жену за ближним столиком и, нахмурившись, покачал головой. Нет, зрители уже раскрыли рты в ожидании шутки. Что он собирается сказать? Они увидели, как Ван Ян оглянулся в бок и спросил. Шарлиз Терон? Нет, Шарлиз и некоторые зрители уже не могли удержаться от смеха, Ван Ян внезапно с серьезным видом произнес. Джордж Клуни? Да, ха-ха-ха. Никак не ожидавшие такого варианта зрители разразились дружным смехом. Морщинистое лицо Джорджа Клуни тоже выглядело изумленным и веселым. Немало людей засвистело. Все знали, что Клуни снимался в известном сериале «Скорая помощь» на НБЦ. Он, разумеется, умел оказывать первую помощь. Джордж Клуни вон там, Ван Ян уставился в одну точку в зале. Слабая улыбка на лице быстро сменилась обидчивым выражением. Вы ведь все в курсе про прошлогодний инцидент со мной в самолете? Если бы тогда на борту был Джордж Клуни, лежал бы я в коме целую неделю? Нет, каждый самолет должен быть оснащен одним Джорджем Клуни. На фоне всеобщего смеха Ван Ян, хмурясь и жестикулируя, продолжал. А если бы в каждом новостном издании работал Джордж Клуни, сборы Светлячка сейчас составили бы 2 миллиарда. Думаете, были бы заголовки в стиле «Ван Ян в критическом состоянии»? Нет, было бы. Ван Ян мертв с вероятностью 99%. Ха-ха. Присутствующие обнаружили, что не могут прекратить смеяться. Даже вечно сидевшие со скромной улыбкой на лице Энкли и Спилберг заулыбались во все зубы. А прежде унывавшая Джессика и прежде обеспокоенная Натали чуть не поперхнулись собственными слюнями. Ван Ян мертв с вероятностью 99%, выдает. Это, разумеется, было подтрунивание над биографическим фильмом про легендарного журналиста и диктора Эдварда Морроу «Доброй ночи и удачи», а Джордж Клуни, у которого отец был ведущим новостей, а мать – сотрудницей телеканала, тоже когда-то работал ведущим. Несмотря на шутки в свой адрес, Клуни тем не менее смеялся. И многие другие знаменитости были бы не прочь, если бы Ван Ян пошутил над ними. Кто бы рассердился? Это ведь весело и без злого умысла. Глупо было бы считать это оскорблением. 1% оставлен лишь из гуманизма. В действительности же, 99,9%, Ван Ян покачал головой и тяжело вздохнул. И почему есть только один Джордж Клуни? Это несправедливо. Он подмигнул сидевшему в зале Клуни и с улыбкой сказал. Он мне улыбается, но попрошу заметить, что даже если бы Клуни сделал мне искусственное дыхание, это не значило бы, что мы геи, вовсе нет. Знаете, просто представьте рядом с нами пухлого мальчишку, и мы получимся живой версией 2,5 человек. Ха-ха-ха. В зале опять раздался громкий смех, многие так смеялись, что уже позабыли о соблюдении хороших манер. Натали безудержно хлопала в ладоши. Оказывается, вот эта шутка была добивающей. Ван Ян внезапно опять произнес: «Хит Лиджер, ты же не в обиде?» Смех зрителей тут же направился в сторону Лиджера с женой. Тот хихикал с некоторой стыдливостью. Хит Лиджер, великолепный актер, начал серьезно благодарить Ван Ян. «Отчасти поэтому Светлячок добился грандиозного успеха и я получил эту награду. У нас целая команда классных актеров. Роберт Дауни-младший, Даниэл Ву, Майкл Питт, Эллен Пейдж». Он быстро перечислил главных актеров и в конце с легкой улыбкой сказал: «А еще Джессика Альба. Не могу подобрать подходящих слов, чтобы похвалить твою игру. Как насчет, похоже, тебя ждет золотое будущее, и это я не про золотую малину, эта награда ждет другого актера, Ван Яна». В Цвитцаудиториум продолжали звучать смешки публики. Слушая его слова, Джессика лишь чувствовала небывалое счастье и удовлетворение. Какие почести могут быть лучше его похвалы и одобрения? Также за кадром работали Джосс Суидон, Уоллип Фистер. Ван Ян перечислил множество имен, после чего поднял кубок и сказал: «Спасибо всем, кто трудился над Светлячком. Разве без вас стоял бы я сейчас здесь?» Пылкие аплодисменты прервали его выступление. Дождавшись, когда зрители перестанут хлопать в ладоши, Ван Ян принес благодарность коллегам из Flame Films и фанатам, а затем, немного расчувствовавшись, поднял над головой кубок, громко промолвив: «И в конце, спасибо моим родителям, моей семье, моим двум ангелам. Благодаря вам я по-настоящему понял, что такое прекрасный мир. Спасибо». Вау, атмосфера в банкетном зале достигла высшей точки бурления. У Джессики быстро билось сердце, в глаза ударил жар, она лишь непрерывно хлопала в ладоши, уставившись на одну фигуру. Окружающие тоже старательно рукоплескали. Под бурные аплодисменты Ван Ян, улыбаясь, спустился со сцены.